Глава 23. Адель Кавендиш застегнула портплет, затем вытащила два больших чемодана к верхней ступени лестницы. Вернулась в спальню, которую делила с мужем последние 20 лет, и закрыла дверцы гардероба, спрятав из виду пустые вешалки. Взяла со своей прикроватной тумбочки маленькое фото младенца Чарли, сунула в боковой карман портпледа. В последний раз оглядела спальню и закрыла за собой дверь. Спустив к подножию лестницы первый чемодан, Адель поднялась за вторым. После того, как портплед с чемоданами были благополучно уложены в багажник Вольво, Адель прошлась по тихим комнатам первого этажа. Особняк, вне всяких сомнений, был красив, но домом он не являлся, причем уже много лет. Когда Чарли приезжал на каникулы, былую атмосферу удавалось возродить. Друзья, которых он иногда привозил с собой, заботились о том, чтобы в комнатах звучал смех. Адель вновь чувствовала себя полезной и кормила подрастающее поколение необъятными порциями разнообразной еды. Чарли больше нет. Он не вернется никогда. Уильям приехал домой в пятницу, а уехал в лондонскую квартиру в воскресенье. Потому с какой скоростью он глотал воскресный обед, Адель видела. Мужу не терпится назад в город. Не терпится бросить жену. Пусть она моет посуду и кукует очередную неделю в одиночестве. В окружающих деревнях обитало много еженедельных вдов, чьи мужья тоже работали в Лондоне. Эти женщины воспринимали свое положение спокойно, понимали, что компенсацией за отсутствие рядом мужа является возможность жить на широкую ногу. Они болтали друг с другом, возили детей в школу и из школы, занимались йогой, устраивали долгие совместные обеды. Уильям хотел от жены куда больше общительности, чем это позволял сдержанный характер Адели. Будучи мужчиной громкоголосым и жизнерадостным, Уильям обожал шумные званые ужины. Вечно сидела в окружении успешных и, по мнению Адели, очень недалеких людей. Порой она гадала, зачем он вообще на ней женился. Адель всегда была тихоней, предпочитала слушать, а не говорить. Однако суровая правда, видимо, заключалась в том, что неимоверно честолюбивому Уильяму, в дополнение к живому, острому уму и расцветающей карьере, требовалось определенное социальное положение. Адель — сестра лорда, достопочтенная леди с загородным поместьем, где можно устроить грандиозную свадьбу и произвести впечатление на нужных людей. Подходила для цели Уильяма по всем статьям. Разумеется, его интерес льстил Адели. Уильям был и оставался красивым и обаятельным. Увы, по мере того, как карьера мужа неуклонно шла вверх, Адель соответствовала ему все меньше и меньше. Адель заглянула в кухню, чтобы еще раз прочесть письмо. Вздохнула. Уильям никогда не любил ее по-настоящему. Сколько же времени она проводила в этом помещении, стараясь быть хорошей женой и матерью. «Женская эмансипация прошла мимо меня», — часто думала Адель. Ее жизнь, вероятно, не отличалась от жизни героини из романов Джейн Остин. Как многих женщин до нее, Адель обманом заманила в брак очаровательный, но бездушный негодяй. Она оставалась лишь по одной причине — Чарли. Адель перечла строки, которые написала сегодня в 6 утра. «Дорогой Уильям, наш брак распался, и распался давно. Теперь, когда Чарли не стало, я не вижу причин оставаться вместе и продлевать обоюдные мучения. Полагаю, ты тоже сочтешь, что так лучше. Больше никакого притворства. Мой адвокат свяжется с тобой касательно бракоразводного процесса, но ничего усложнять я не стану. Перееду назад в Норфолк. Дом в Ратланде предлагаю продать. Если желаешь его сохранить, можешь выкупить мою долю. Я бы хотела, чтобы развод прошел максимально цивилизованно и быстро, чтобы мы оба стали свободны. Благодарю тебя за последние 25 лет. Буду хранить в памяти счастливые минуты. Однако наибольшая моя благодарность за Чарли. Ради него все имело смысл. Адель». Она свернула письмо втрое и вложила в конверт. Хватит думать над каждым словом. Написала на конверте имя мужа и отнесла в прихожую к остальной почте. Интересно, как отреагирует Уильям, когда прочтет? Единственная реакция, которой Адель не могла представить, это чтобы он кинулся за ней. Она направилась к выходу. Позади оставалось 25 лет брака, но ей почему-то не было больно. Неожиданно, кое о чем вспомнив, Адель побежала наверх, к комнате Чарли. Собралась с духом, открыла, быстро подошла к кровати и схватила с подушки старого плюшевого медведя. Сбежала вниз по ступеням, шагнула на заснеженное крыльцо и, не оглянувшись, захлопнула дверь. Джаз посмотрела на часы. 10:30 вечера. Папа спокойно спал. На пороге палаты выросла Селестрия, поманила дочь. Та проследовала за мамой в комнату для родственников. «Милая, я разговаривала с реаниматологом. Он говорит, что папа сейчас вне опасности. Нет смысла нам обеим тут дежурить. Если завтра папе станет лучше, ты вернешься к работе, а сейчас тебе надо отдохнуть. Я виделась с Патриком, он нашел гостиницу в полумиле отсюда. Туда можно добраться пешком. В случае каких-нибудь проблем я тебе позвоню». «Ты разве не с нами?» «Я попрошу одеяло и устроюсь тут. Медсестёр вряд ли обрадует мое ночное присутствие в палате, но, по крайней мере, я буду рядом, если вдруг понадоблюсь папе». «Ох, мам, пойдем в гостиницу, пожалуйста. Тебе тоже надо поспать». «Сомневаюсь, что сегодня мне удалось бы уснуть даже в Ритце. К тому же утром ты сможешь подменить меня на несколько часов». Селестрия взяла дочь за руку. «Я хочу остаться здесь, правда». «Хорошо. Только обещай позвонить в случае...» «Конечно. Давай спускайся. Патрик ждет тебя у центрального входа». «Патрик здесь по чистой случайности, я...» «Я понимаю. Как сказал бы папа, пути Господни порой неисповедимы. Я рада, что Патрик сейчас с тобой. Он хотя бы поможет и поддержит. Все». Селестрия похлопала дочь по руке. «Беги и постарайся поспать». Патрик бродил на улице перед входом, курил. Он улыбнулся Джаз. «Порядок?» Джаз кивнула. «Отель, к сожалению, не самый шикарный, зато он в пешей доступности. Мою машину засыпало снегом на фут. Хорошо, хоть снегопад прекратился. Если верить прогнозу, к утру подтает». Патрик подставил локоть. «Пошли?» Яркая круглая луна светила на снег, укутавшие все вокруг искристым покрывалом. «Сюда. Осторожно, тут скользко и опасно, особенно в такой обуви». Патрик указал на туфли-лодочки, которые Джаз надела утром в преддверии обычного дня. Слышался лишь скрип снега под ногами. «Вот это я понимаю тишина», — сказал Патрик, осторожно ведя Джаз через стоянку к выходу с больничной территории. «Удивительно, как снег заглушает любые звуки». «Патрик, пора было это сказать». Джаз глубоко вздохнула. «Спасибо за то, что ты здесь. Я очень благодарна». «Не за что, ей-богу». Джаз отбивала зубами дробь даже в шерстяном пальто. Она споткнулась, Патрик обхватил ее за талию. «Держись, уже близко». В такую гостиницу при обычных обстоятельствах Джаз даже не зашла бы. Она села в маленьком неприглядном холле, дождалась, пока Патрик зарегистрируется у портье. Они взобрались по лестнице, покрытой изношенным узорчатым ковром. «Прошу», — Патрик отпер номер. Джаз переступила порог небольшой, но на удивление симпатичной комнаты. Патрик вошел следом, закрыл за собой дверь. «Ну что, организовать тебе приятную горячую ванну?» — предложил он. «Не суетись, я сама все организую. Ты иди поспи, тоже ведь вымотался». «Я нет. У меня получился выходной, я провел его за чтением и чаем. Чувствую себя шикарно». «В любом случае, большое спасибо». Джаз решительно поцеловала его в щеку. «Спокойной ночи». Джаз вошла в ванную и включила свет. Патрик с порога наблюдал за тем, как она закрывает сливное отверстие пробкой. «Джаз, к сожалению, это был единственный свободный номер. Гостиница переполнена, куча народу застряла в пути из-за заносов. Так что я, увы, ночую с тобой. Готов спать в кресле, если пожелаешь». Она резко обернулась. «Шутишь?» «Нет, клянусь. Позвони портье и спроси». «Господи». Джаз полностью вывернула краны. «Мне жаль, очень. Честное слово, это не уловка с моей стороны. Не попытка к тебе подкатить, а просто старая, добрая британская погода». Джаз не ответила. Патрик пожал плечами. «Понял, посплю в машине». И вышел из ванной. Джаз мысленно завопила от злости, но выскочила следом. «Не глупи, Патрик. Ты замерзнешь до смерти, и это тоже будет на моей совести». Глянув на кровать приличных размеров, Джаз проворчала. «Переживу как-нибудь». Вернулась в ванную и хлопнула дверью. Джаз лежала в ванне, прислушивалась к тому, как горячая вода расслабляет ноющие плечи, успокаивает нервы. Закрыв глаза, Джаз попыталась мыслить рационально. Что бы ни было в прошлом, сегодня Патрик вел себя чудесно. К тому же он и правда не виноват в сложившейся ситуации. Они оба взрослые люди. Справятся. Джаз вытерлась толстым полотенцем и поняла, что в довершении ко всему ей не в чем спать. Надела нижнее белье и, вновь обернувшись полотенцем, вышла из ванной. Патрик был уже в кровати. Одежда висела на спинке кресла. Заложив руки за голову, он наблюдал за Джаз. Та обошла кровать, скинула полотенце и быстренько нырнула под одеяло. Патрик усмехнулся. «Джаз, я жил с тобой 10 лет. Все уже видел. Только больше ты со мной не живешь. Мы в разводе, забыл?» Буркнула она, повернулась спиной и попробовала устроиться поудобнее на бугристом матрасе. «Представляешь, мы в номере, который в данном роскошном заведении именуют номером для молодоженов. Мне жаль невесту, чье замужество начинается на этой кровати», — заметил Патрик. «Нормальный номер. Спасибо, что я его нашел. Мой мобильный тут?» «Да, на комоде и включен. «Спасибо. Мне бы позвонить». «Я уже звонил Майлзу. Ничего срочного. Он пообещал поговорить с тобой завтра утром и ввести в курс дел». «Значит, Дэвида Миллера пока не нашли». «Кого?» «Одного пропавшего подозреваемого». «А?» — наступила тишина. «Ты как?» — наконец спросил Патрик. «Ты о чем? «О твоем папе?» Джаз вздохнула. «У меня до сих пор не укладывается в голове. Он лежит при смерти, в нескольких шагах отсюда. Остается лишь верить, что папа выживет. Другой вариант — я даже думать о нем не могу». «Ох, солнышко, я очень хорошо знаю, какие у вас с папой тёплые отношения». Джаз кивнула. Комок, копившийся в горле с самого утра, казалось, вот-вот ее задушит. Она ощутила ладонь Патрика на своей руке. «Джаз, надо верить. Если уж кто и сможет выкарабкаться, то это твой отец. Смотри, сегодняшний день он уже выстоял, а первые сутки самые критические». Джаз вновь кивнула, не в силах говорить. «Что бы ни произошло, я буду рядом», — услышала она. Очередной кивок, и ком в горле наконец прорвало. По щекам побежали слезы. «Папа не может умереть, не должен. Он нужен мне, нужен маме. Папа очень сильный, но ужасно страдает, и от этого только хуже». Патрик поцеловал ее в макушку. «Представить страшно, Джаз. Ему всего лишь 65, боже, он не старый. В мире живет куча 90-летних людей. Хочу такую же судьбу папе. Пока он жив. Пока папа жив». Джаз подняла взгляд на Патрика. «Он ведь выживет, правда?» — спросила с отчаянием. «Конечно, выживет», — успокоил Патрик. Поцеловал ее в лоб, в нос, затем в губы. Руки Патрика обняли Джаз, поцелуи стали настойчивей. Его ладони легли ей на груди, и она не отпрянула. Изголодалась по нему не меньше, чем он по ней. Джаз задышала чаще. Патрик вдруг оказался сверху, а в следующее мгновение уже в ней. Он что-то шептал, какие-то ласковые слова, но Джаз не слышала, не хотела слышать. Сказывались 7 месяцев воздержания, возносили ее выше и выше. И, наконец, она взорвалась вместе с ним, и Патрик, задыхаясь, рухнул сверху. Его горячее дыхание обжигало ей щеку. Джаз закрыла глаза. Пусть спокойствие, пришедшее на смену буре, наполнит тело. Пусть отвлечет разум от мысли о том, что она натворила. Боже мой, это было потрясающе. Просто потрясающе, — пробормотал Патрик. Я так по тебе соскучился. Джаз молча лежала в темноте, не желая отпускать приятное мгновение. Я люблю тебя, Джаз. «Люблю по-настоящему. Умоляю, прости меня». Джаз задумчиво смотрела в черноту. «Патрик, я простила тебя давным-давно». Анжелина приняла вторую таблетку валиума час назад, но тошнота и сердцебиение не проходили. Она поправила халат и, наклонившись над раковиной, выглянула в сад, на сказочную картину, подсвеченную фонарями. Затем неслышно пересекла кухню, достала из шкафчика бутылку бренди. Плеснула в стакан двойную порцию, устроилась за столом. Сделала большой глоток и поперхнулась от непривычной крепости. Посмотрела на часы, почти 10:30. Не поздно ли звонить в полицию? Анжелину вдруг пронзила мысль. Что, если исчезновение Джулиана связано с Рори и с освобождением Дэвида? Мог ли Дэвид винить в случившемся Джулиана? Вдруг, освободившись из полиции, Дэвид отправился к Джулиану и убил его, потеряв над собой контроль. Анжелина мучительно всхлипнула. «Бред это или нет?» Она принялась расхаживать по кухне. «Нет. 24 часа назад Дэвида взяли под стражу по подозрению в убийстве. убийстве, в котором он сам признался. Анжелина покачала головой. Подумала, совсем с ума сошла. Стою тут и всерьез размышляю, мог ли мой бывший муж убить моего любовника. Сполоснув стакан, Анжелина поставила его сушиться. Заперла все двери, поднялась в спальню, заглянув по пути к Рори. Тот сладко спал. Легла в постели, взяла книгу в надежде вернуть себе ощущение нормальной жизни. Жизни до всего этого кошмара. Однако сосредоточиться на чтении не получалось. Отложив книгу, Анжелина стала обдумывать возможные варианты. Например, самое простое объяснение. Джулиан устал от проблем с Рори и Дэвидом и решил от нее уйти. Возможно? Да. Однако это не объясняет, почему он бросил работу и клиентов. Нет. Джулиан попал в страшную аварию и лежит где-нибудь в сугробах, беспомощный, не в силах позвонить. Возможно. Анжелина взяла телефон с пустой соседней подушки и в который раз набрала номер Джулиана. Не отвечает. Анжелина погасила свет. Если до утра известия от Джулиана не будет, она первым же делом позвонит инспектору Хантер. «Входите, мистер Фредерикс. Надеюсь, путешествие было не слишком утомительным. Роберт Сандерс». Адвокат пожал Себастьяну руку. «Ничуть. Изредка выбраться в столицу скорее приятно. Я, кстати, получал педагогическое образование в Уимблдоне. Иногда думаю, зачем было возвращаться в Норфолк. Однако...» — пожал плечами Себастьян. «Так распорядилась судьба. Присаживайтесь». Сандерс указал на кресло напротив стола своего партнера. «Чаю? Кофе? Было бы замечательно выпить кофе, если можно». Себастьян молча рассматривал красивый, отделанный дубовыми панелями кабинет с огромными георгианскими окнами, выходящими на Гросвенор-сквер. Удивительно, как этот тихий школьный учитель Хью мог позволить себе столь дорогостоящего юриста. «Мистер Фредерикс, что вам было известно о завещании мистера Данмана?» «Ничего. Я знал Хью больше 30 лет. Сначала обучался у него в Святом Стефане как школьник. Позже мы стали коллегами, не более». «Что ж», — Сандерс взял в руки тяжелый плотный лист бумаги, надел очки. «За исключением рукописей, очень ценных и переданных в дар Британскому музею, а также еще одного наследственного распоряжения, все остальное состояние мистер Данман завещал вам». «Мне?» — ахнул Себастьян. «Почему? У него наверняка есть семья, которая рассчитывает на наследство». «Нет. Похоже, других живых родственников не осталось. Состояние не баснословное, но включает квартиру в Кенсингтоне, наличность и страховые договора. В сумме это чуть больше 200 тысяч фунтов. А, Софи, поставьте поднос на стол, дальше мы справимся сами». Себастьян старался подавить вполне объяснимое радостное возбуждение. Он проводил взглядом молодую привлекательную секретаршу, которая выполнила распоряжение адвоката и вышла. «Я налью кофе. Вы не против? Молоко, сахар?» — предложил Сандерс. «Спасибо. Скажите, а Хью не объяснил, почему оставил состояние мне?» Мистер Сандерс передал Себастьяну кофе. «Нет, не мое дело спрашивать, почему. Впрочем, после 30 с лишним лет знакомства с Хью, я уверен, что свои посмертные желания он обдумывал не менее тщательно, чем прижизненные решения». «Ну и ну». Себастьян поднес чашку к губам, хлебнул горячего кофе. «Как исполнитель завещания я буду заниматься его утверждением в суде. Если пожелаете, буду рад выступать и от вашего имени». «Очень любезно с вашей стороны, мистер Сандерс. Говорите, квартира в Кенсингтоне?» «Да, она вполне вероятно приобретена в долгосрочную аренду, Лизгольд. И срок аренды подходит к концу. В 60-е так продавались многие квартиры, а собственники забывали вовремя обновлять договор. Этот вопрос я тоже могу уладить». «Если не трудно, мистер Сандерс. Я не специалист в юридических делах. Я простой учитель, живущий в съемном доме». Мистер Сандерс снял очки. «Тогда это для вас должно быть манна небесная». «О да, так и есть», — подтвердил довольный Себастьян. «У вас есть семья?» «Нет, родители умерли, а я пока не сумел завлечь в свои сети ни одной женщины и не основал собственной династии». Себастьян расплылся в улыбке. «Вы не были усыновлены?» Он нахмурился. «Нет. По крайней мере, если и был, родители мне не говорили». «Хм». Сандерс неспешно потягивал кофе. «Вы полагаете, что...» «Мистер Фредерикс, я ничего не полагаю. Полагать не мое дело. Однако после 40 лет практики юрист обычно усматривает некую логику даже в самой, казалось бы, необъяснимой ситуации. Впрочем, это, друг мой, уже выяснять вам. Я могу смазать лишь правовые колесики. Человеческие мне не подвластны. Я, разумеется, пришлю вам все документы. Но сейчас, увы, вынужден попрощаться, поскольку меня уже ждет клиент. Себастьян вышел из конторы адвоката словно в трансе. Направился в ближайший паб и, чтобы в голове прояснилось, опрокинул в себя стакан виски. Неужели Сандерс намекал на то, что Хью Данман приходит за Себастьяну отцом? Нет. Конечно, нет. Хью — гомосексуал, об этом знали все. Такого просто не может быть. Наверное, причина проста. У бедного старика Хью не осталось никого в целом мире. Хью всегда относился к Себастьяну по-отечески, даже когда тот еще учился в школе. До Ливерпуль-стрит Себастьян добрался на такси. Человеку без пяти минут состоятельному позволительна некоторая роскошь. В поезде на пути домой Себастьян предавался мечтам. Теперь, разжившись деньгами, стоит ли оставаться воспитателем в Святом Стефане? Или лучше уволиться? Объехать мир? Крикет на Карибах? Регби в Новой Зеландии? Сколько возможностей открывается? И она? Как она отреагирует, когда Себастьян расскажет? Означает ли это, что он, наконец, сможет предложить ей то, чего она заслуживает?